сказал Нехлюдов, улыбаясь. «Пожалуйста, не лови меня на словах. Я думаю, прежде проповедника, а потом французскую актрису, а то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди», сказал Нехлюдов. «Нет, лучше начать с французского театра, потом покаяться», сказала Мариет. «Ну, вы меня на смех не смеете подымать. Проповедник проповедником, а театр театром. Для того, чтобы спастись, совсем не нужно сделать воршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело». «Вы, матант, лучше всякого проповедника проповедуете». «А знаете что?» — сказала Мариет, задумавшись. «Приезжайте завтра ко мне в ложу. Я боюсь, что мне нельзя будет». Разговор перебил лакей с докладом о посетителе. Это был секретарь благотворительного общества, председательницей которого состояла графиня. «Ну, это прискучный господин. Я лучше его там приму, а потом приду к вам. Напоите его чаем, Мариет», — сказала графиня, уходя своим быстрым вертлявым шагом в залу. Мариет сняла перчатку и оголила энергическую, довольно плоскую руку с покрытой перстнями безымянкой. «Хотите?» — сказала она, берясь за серебряный чайник на спирту и странно оттопыривая мизинец. Лицо ее сделалось серьезно и грустно. «Мне всегда ужасно-ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь». Она как будто готова была заплакать, говоря последние слова. И хотя, если разобрать их, слова эти или не имели никакого, или имели очень неопределенный смысл, они Нехлюдову показались необыкновенной глубины искренности и доброты. Так привлекал его к себе тот взгляд блестящих глаз, который сопровождал эти слова молодой, красивой и хорошо одетой женщины. Нехлюдов смотрел на нее молча и не мог оторвать глаз от ее лица. «Вы думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит? Ведь то, что вы сделали, всем известно. «C'est le secret de Polichinelle» — это секрет Полишинеля. И я восхищаюсь этим и одобряю вас». «Право, нечем восхищаться. Я так мало еще сделал. Это все равно. Я понимаю ваши чувства и понимаю ее». «Ну хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом», — перебила на себя, заметив на его лице неудовольствие. «Но я понимаю еще и то, что, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах, говорила Мариет, желая только одного — привлечь его к себе своим женским чутьем, угадывая все то, что было ему важно и дорого. Вы хотите помочь страдающим, и страдающим так ужасно от людей, от равнодушия, жестокости. Я понимаю, как можно отдать за это жизнь, и сама бы отдала. Но у каждого своя судьба. Разве вы недовольны своей судьбой?» «Я?» — спросила она, как будто пораженная удивлением, что можно об этом спрашивать. «Я должна быть довольна и довольна, но есть червяк, который просыпается, и ему не надо давать засыпать, надо верить этому голосу», — сказал Нехлюдов, совершенно поддавшись ее обману. Потом много раз Нехлюдов с стыдом вспоминал весь свой разговор с ней, вспоминал ее не столько лживые, сколько поддельные под него слова и то лицо, будто бы умиленного внимания, с которым она слушала его, когда он рассказывал ей про ужасы острога и про свои впечатления в деревне. Когда графиня вернулась, они разговаривали, как не только старые, но и исключительные друзья, одни понимавшие друг друга среди толпы, не понимавшие их. Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но в сущности глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора, не переставая спрашивали: «Можешь любить меня?» И отвечали: «Могу». И половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекло их друг к другу. Уезжая, она сказала ему, что всегда готова служить ему, чем может, и просила его приехать к ней завтра вечером непременно хоть на минуту в театр, что ей нужно еще поговорить с ним об одной важной вещи.